нам не успеть догореть до утра. Шаг за тобой над землей, мы зависли в облаках. После эти 5 минут. Ночь, что уйдет, оборвет эту нить. Путь дан судьбой. После нас не осталось звезд, это боль, словно все всерьез. После нас не сойти с ума, на часах я рисую. Эти 5 минут.